Задушить можно, особенно если у вас есть хотя бы небольшой опыт в удушении толстенного бревна. Обнимемся, крошка! Я бросился сбоку и поймал ее за шею у самого основания головы. Смертельный захват архов. Сыграло на руку то, что основная часть монстра находилась с той стороны, в песках, и она не могла врезать мне хвостом по затылку. Там ее тело в судорогах билось о песок, а корону эльфийской скульптуры, а здесь, сквозь плавающие перед глазами розовые круги, я четко ощущал, как ломаются под моим напором шейные позвонки. Через пару минут все было кончено. Эшли первым перестал орать. Гномы услаждали наш слух своими хриплыми басами дольше всех. — Надо уходить, — отдышавшись, напомнил я. — Ночь — это единственное время, когда переход по пустошам еще возможен. Днем нас сожжет солнце. — Но там, снаружи, много еще таких? — спросил эльф. — Таких? — Нет. Лобастые змеи редкости охотятся в одиночку. Там других тварей хоть застрелись. — И все равно... — Идти надо, — резюмировал мой хозяин. — Эландер, ты знаешь, куда нам двигаться дальше? Нет. — Не поняли маршрутку юмора твою? — дружно набычились бородачи и без того раздосадованные потерей боевых топоров. — Мне рассказали о пути до этого места, ибо здесь должен находиться ключ к тайне, которую мы должны раскрыть. — Как он хоть выглядит? — Остроухий авантюрист пожал плечами. — Ищем все! — сквозь зубы предложил Эшли. — Не знаю, что, но ищем. Тому, кто найдет это, неизвестно что. Приз — орешек. У меня в кармане завалялся. — Наверное, добрые полчаса мы все с нездоровым энтузиазмом рылись во всех углах, пытаясь найти хоть что-то, хоть чем-то, хоть как-то напоминающее ключ к дальнейшему маршруту. Мы перерыли всю. Гномы даже предлагали по-быстрому выпить все бочонки, чтобы посмотреть, нет ли карт у них на дне. Они же только врут, что не пьянеют, а сами напьются в дрободан, мордой в щебень киркой вниз и родную шахту не узнают. А нам потом их тащить и похмелять всю дорогу. Мы бы, может, искали этот таинственный ключ и дальше. Все равно выход пока закупоривала дохлая змеюка, но с той стороны донеслось удовлетворенное слаженное чавканье сотен маленьких челюстей. Я мысленно перебрал их всех, кто мог бы это быть. И логически выбранное решение абсолютно не радовало. Клинкозубые тушканчики. Только они в поисках добычи сбиваются в большие стаи. Только у них всего 4 зуба, верхние и нижние резцы. Только им под силу прогрызть бронебойную кожу лобастой змеи. Только им уступает дорогу любая нечисть этих мест. А сами эти смешные мелкие полумышки, полукролики, боятся только солнечного света. А, собственно, кто это там чавкает, — наконец решил поинтересоваться мой не в меру любопытный хозяин. Я попытался было объяснить в двух словах ситуацию, так чтобы не соврать и не спровоцировать панику, не получилось. Не уйдем никуда мы, топоры не вернем, покуда себе пузо ее из. Родственники едва не рыдали, хватая меня за ноги и упираясь, как две бородатые девственницы на первом свидании. Подождем, да едят ее, они тогда топоры сберем, не съедят твари их мелки. Позор на головы наши будет, иначе падет бесконечный. Не сдвинемся ни их без мы. Ну, кто б спорил? Куда уйдет гном от своей секиры? Они и гвоздик-то без крайней нужды не оставят. В этом смысле гномья скупость вообще давно вошла в поговорку. Хотя они сами упорно называют это хозяйственностью, да как угодно. Лично мне оно без разницы.